Многие животные зимой отправлялись на север, к более холодным, но зато сухим лесовым равнинам. Летом большая часть из них возвращалась обратно. Травоядные, которые щипали кусты, кору или лишайник на лесистых склонах, жили в условиях, не приспособленных для обитания больших стад. Такие места облюбовали лесная лошадь, лесной носорог, дикая свинья и некоторые виды оленей. Рыжие олени или лоси, кочевавшие небольшими табунами, застенчивые косули с простыми, оснащенными тремя отростками рогами, более крупные коричнево-белые пятнистые олени, а также олени американские. На высокогорных лугах паслись муфлоны, бараны с крупными рогами, а еще выше скакали над самой пропастью альпийские и горные козлы, а также серны. Горный пейзаж расцвечивали быстрые с острыми крыльями певчие птички, которые подчас становились добычей охотников. Но куда чаще люди довольствовались толстыми, низколетающими куропатками и тетеревами, подстреливая их из прощи. По осени в устроенные на земле ловушки нередко попадались прилетавшие с севера гуси и утки. В потоках теплого воздуха парили в небе пернатые хищники и охотники до мертвечины, обследуя низлежащие леса и луга. В окрестностях пещеры водилось множество мелкого зверья, дававшего людям пищу и одежду. Норки, выдры, росомахи, горностаи, куницы, лисы, соболи, еноты, барсуки и маленькие дикие кошки, позже превратившиеся в домашних, а также белки, дикобразы, зайцы, кролики, кроты, выхухоли, нутрии, бобры, скунсы, мыши, полевки, лемминги, белки, живущие на земле, тушканчики, огромные хомяки, пищухи и некоторые другие, не получившие названий и вымершие в далекой древности животные. Значительно сокращали их численность более крупные хищные звери, такие как волки и родственные им, но гораздо более свирепые дикие собаки, а также представители кошачьей породы — рыси, гепарды, тигры, леопарды, горные барсы и пещерные львы, вдвое превосходившие любое другое животное. У пещер охотились всеядные бурые медведи, однако их громадных братьев, травоядных пещерных медведей, в этих краях больше не было. Расширяла сферу своего обитания вездесущая пещерная гиена. В этом холодном древнем Эдеме с его невероятно богатым многообразием форм жизни на долю человека приходилась лишь незначительная часть. Ненаделенный природой особыми данными для выживания и вынужденный поэтому развивать свой огромный мозг, он был самым слабым из тех, кто добывал себе пропитание охотой. Но, несмотря на видимую неполноценность, отсутствие когтей и клыков, и на то, что двуногий ловчий не обладал скоростью и силой зверя, он завоевал уважение остальных представителей животного мира. Один его запах издалека отпугивал более сильные создания природы, заставляя свернуть с избранного пути, пусть даже до этого они прожили долгое время в непосредственной близости. Способные и опытные охотники клана были сильны как в защите, так и в нападении. Если что-то угрожало безопасности клана, или же ему требовалась теплая зимняя одежда, они подстерегали ничего не подозревающего хищника. Стоял теплый и ясный день начала осени. Деревья, понемногу ронявшие свой убор, еще не утратили яркости красок. Над остатками прошедшего пира лениво жужжали мухи. Свежий морской ветерок напоминал о бурлящей подводной жизни, а на залитый солнечным светом горный склон над входом в пещеру листва отбрасывала трепещущие тени. Теперь, когда клан обрел жилище, обязанностей у Могура убавилось. Время от времени от него требовалось проводить охотничью церемонию и ритуал по изгнанию злых духов, помощь магии Изы в случае, если кто-то болел или был ранен. Охотники ушли на охоту, прихватив с собой нескольких женщин, чтобы те подготовили мясо для хранения. В сушеном виде его легче было доставить в пещеру. Разрезанное на куски, оно быстро теряло влагу под постоянным степным ветром и жарким солнцем. Дым от костра, где горели навоз и сухая трава, в основном служил для того, чтобы не дать мухам отложить в сыром мясе личинки и тем самым предохранить его от гниения. На обратном пути большую часть груза несли женщины. Со времени вселения в новую пещеру Крэп, не пропуская ни дня, обучал Эйлу языку клана. Простейшие слова, которые для малышей обычно оказывались трудными, она повторяла с легкостью, однако усвоить сложную систему жестов и знаков оказалось выше ее сил. Старик, сколько ни напрягал свой мозг, никак не мог придумать, как донести до нее их значение. Девочка была не на шутку расстроена. Она ощущала, что чего-то недопонимает, но жаждала общения. У нее не было сомнений в том, что соплеменники разговаривают друг с другом не только посредством слов, но и как-то иначе, однако как именно, она не могла взять в толк. Дело в том, что Эйла не понимала их жестов. Они казались ей не более чем бессвязными движениями, ей даже не приходило в голову, что вообще возможно говорить руками. Крэп начал догадываться о причинах ее непонимания, хотя в это и трудно было поверить. Должно быть, она не догадывается, что все движения наделены смыслом, думал он, гуляя с ней вдоль журчащего ручья. Вот в чем ее беда. Или же ей просто не хватает ума постичь наш язык. Хотя Эйла во многом отличалась от них, но, насколько успел заметить, Крэп умом обделена не была, и тем не менее оказалась не способна понять простейшие знаки. Крэп решил, что остается только одно — показывать их в преувеличенном виде. Протоптанная людьми тропинка привела старика с девочкой на его излюбленную лужайку. Здесь рос огромный дуб с обнаженными корнями. Возле него Мог-Ур мог отдохнуть. Начиная урок, он указал посохом на дерево. «Дуб», — быстро ответила Эйла. Крэп кивнул в знак одобрения и направил посох в сторону ручья. «Вода», — сказала девочка. Старик кивнул вновь, после чего сделал движение рукой и повторил слово. «Текущая вода, речка», — означали жест и слово вместе. «Вода?» — неуверенно произнесла Эйла, недоумевая. Она уже говорила это слово, и он остался доволен, а теперь спрашивает ее вновь. Девочку охватило сильное беспокойство. Все повторялось сначала. Она знала, он добивается от нее чего-то еще, но чего именно не понимала. Крэп отрицательно затряс головой. Он проходил это упражнение с ней много раз и опять указал на ноги. «Ноги», — был ответ Эйлы. «Да», — кивнул Мак, подумав про себя, что нужно как-то заставить ее видеть, а не только слышать. Он встал, взял ее за руку и сделал несколько шагов, оставив посох лежать на месте. «Ноги», — произнес он, а жестом старался ей объяснить. «Ноги двигаются, идут». Она вся напряглась, стараясь прислушаться, не ускользнул ли от нее какой-нибудь звук. «Ноги?» — дрожащим голосом произнесла она, догадываясь, что это не то, что он хочет от нее услышать. «Нет, нет, нет, идут, ноги двигаются», — повторил он в очередной раз размашистым жестом. Подошел к ней снова и показал на ноги, уже отчаявшись добиться ее понимания. Эйла чувствовала, что из глаз у нее вот-вот хлынут слезы. «Ноги, ноги!» — она знала, слово сказано правильно, но почему тогда он трясет головой? «Лучше бы он не вертел рукой перед моим лицом. Что я делаю не так?» Пожилой человек вновь подошел к ней, указал на ноги, сделал движение рукой и произнес слово. Она остановилась и уставилась на него. Он снова разводит рукой, причем так явно, будто хочет этим что-то сказать. И снова повторяет то же слово, рассуждала девочка про себя. Крэп пригнулся и, глядя ей прямо в лицо, перед глазами, рукой произвел движение. «Жест, слово, жест, слово». «Чего он хочет? Чего от меня добивается?» Она хотела его понять и знала, что он пытается что-то донести до нее. «Зачем он двигает рукой?» — спрашивала себя девочка. Вдруг до нее дошло его рука. Он то и дело размахивает рукой, и она неуверенно подняла руку. «Да, да, вот именно!» — Крэп едва ли не закричал от радости. «Делай знак! Ноги идут, движутся!» — повторял он. Озаренная внезапной догадкой, девочка внимательно следила за его движением, стараясь подражать ему. Крэп сказал: «Да, это то, что ему нужно. Движение. Он хочет, чтобы я повторила движение». Она вновь произнесла слово и сделала жест, все еще не понимая, что это значит, но, по крайней мере, сообразив, что от нее требуется слово сопровождать жестом. Указав на двигающиеся ноги, Эйла повторила сочетание из слова и жеста. И тут ее осенило. Она обнаружила связь. Двигаться на ногах, идти — вот что он имел в виду. Она словно прозрела и вспомнила, что люди клана все время шевелили руками. Уж не разговаривали ли они таким образом? Так вот, значит, как они между собой общаются. И верно, поэтому произносят так мало слов. Неужели они говорят руками? Крэп сел Эйва стояла напротив, пытаясь справиться с охватившим ее возбуждением. «Ноги», — сказала она, указывая на свои ноги. «Да», — довольно кивнул он. Она встала и прошлась вперед, после чего вернулась, сделала жест и произнесла: «Ноги». «Да-да, именно, то, что надо», — подтвердил он. Наконец она поняла. С минуту помолчав, девочка бросилась бежать по лужайке, развернулась и, приблизившись к Рэбу, остановилась, слегка запыхавшись, и стала ждать, что он скажет. «Бежать», — показал он рукой. Это движение было похоже на первое, но все же от него отличалось. «Бежать», — старательно повторила она рукой, — она все поняла. Крэб был вне себя от радости. Жест был груб, лишен изящества, которым были наделены даже дети клана, но главное, она ухватила суть. Мог-Ур так сильно закивал, что чуть не свалился с места. Развеселившаяся Эйва кинулась к нему и горячо обняла. Старый шаман невольно осмотрелся вокруг. Столь пламенные порывы не принято было проявлять за пределами домашнего очага, но вокруг них никого не было. Калека ласково прижал девочку к себе, впервые в жизни ощущая прилив тепла и упоения. Перед Дейлой открылся целый мир познания. Природа наделила ее артистизмом и мимическим талантом, который она добросовестно применяла, подражая движениям Крэба. Он мог показать ей лишь упрощенные варианты ручных знаков, оттачивать же их приходилось изи. Эйлу, как всех маленьких детей, обучали различным понятиям, начиная с выражения простейших нужд, но девочка овладевала всем гораздо быстрее. Она так долго была лишена общения, что решила восполнить этот недостаток как можно скорее. Как только она начала понимать язык клана, заметно переменилось ее восприятие жизни. Эйла постоянно следила за общением людей, пытаясь ухватить, о чем они говорят. Поначалу к тому, что девочка на всех пялила глаза, относились снисходительно и журили ее, как ребенка. Но время шло, и неодобрительные взгляды в ее сторону недвусмысленно давали понять, что больше этого терпеть нельзя. Уставиться на кого-либо, так же, как и подслушивать, считалось неприличным. По обычаям клана было положено отводить взгляд, когда другие вели личный разговор. И возник этот вопрос однажды вечером в самом разгаре лета. После ужина все сидели у семейных очагов. Солнце ушло далеко за горизонт, и в последних его отсветах, шелестя под легким ветерком, вырисовывались контуры листвы. У входа в пещеру горел костер, отвращавший от людей злых духов и хищников. Сквозь мерцание огня, в струях поднимавшегося дыма и теплого воздуха, плавно извивались деревья и кустарники. На скалистой стене пещеры завели свой танец свет и тени. Эйла сидела на огороженной камнями территории Крэба, уставившись на семейство Брана. Упражняясь в роли взрослого мужчины, Брут вымещал досаду на матери и Оге. С самого утра день начался у него неудачно, а позже стало и того хуже. После долгих часов выслеживания лисы, шкуру которой Брут обещал принести Оге, он упустил зверя. Брошенный им камень спугнул лису, и та бесследно растворилась в кустах. Взгляды Оги, преисполненные понимания и прощения, лишь подливали масло в огонь. Он мог снести от нее все, что угодно, только не это. Уставшие после трудового дня женщины заканчивали свои дела, и Эбра, которые то и дело мешали доделать работу, рассердившись, дала знать Брану. Вождь давно заметил непотребное поведение Бруда. Тот имел на это право, но мог бы проявить к женщинам большую чуткость. Зачем было заставлять их бегать за каждой ерундой, когда они без того заняты и валятся с ног от усталости? «Брут, оставь женщин в покое, у них и без тебя хватает дел», — жестами осек его Бран. Получить такой нагоняй, да еще от самого вождя в присутствии Оги, для Бруда было невыносимо. Он удалился от остальных в дальний угол и тут поймал на себя пристальный взгляд Эйлы. Неважно, что она ухватила лишь суть небольшой домашней перебранки. Весь ужас заключался в том, что в присутствии этой дурнушки его отчитали как ребенка. Это был сокрушительный удар по его болезненному самолюбию. «У нее даже не хватило воспитанности отвести взгляд», — подумал он. «Но раз ей наплевать на вежливость, то и мне тоже». Это была последняя капля, переполнившая чашу его терпения. Ратуя за соблюдение обычая клана, он пронзил ненавистную девчонку злорадным взглядом. Крэб чувствовал, что в семье Брана возник небольшой разлад. Ему было ведомо все, что творилось в клане. Чаще всего он воспринимал все как посторонний шум, но то, что касалось Эйлы, заставило его насторожиться. Он мог себе представить, сколько злости накопилось у Бруда, раз он, невзирая на все, чему его всю жизнь учили, уставился прямо на чужой семейный очаг. «Брут относится к ней слишком враждебно», — подумал Крэб. «Ради ее же блага придется поучить малышку, как себя вести». «Эйва!» — резко окликнул ее Крэб. От звука его голоса она едва не подскочила на месте. «Не гляди на других людей», — добавил он знаками. «Почему не глядеть?» — удивилась она. «Нельзя глядеть, нельзя таращиться, людям это не нравится», — пытался ей объяснить Могур, чувствуя, что Брут с нескрываемым удовольствием краем глаза наблюдает за тем, как девчонка получает взбучку от Могура. «И все же он к ней слишком мягок. Ничего, придет время, я ей еще покажу, как следует себя вести женщине. Давай поучимся говорить знаками», — предложила Эйла. Она все еще была изумлена и слегка обижена. Кто-кто, а Могур точно знал, почему она за всеми наблюдала, но все же решил сделать внушение. Да и Брут, увидев, как ее ругают за неприличное поведение, слегка поумерил свой гнев. «Эйла, прекрати глазеть», — означал строгий взгляд Крэба. «Это плохо. Эйла не перебивает, когда говорит мужчина. Это плохо. Эйла не глядит на другие семьи. Это плохо, плохо, понимаешь?» Крэб был резок. Он хотел, чтобы она это поняла. Могур заметил, что Бруда позвал Бран, и настроение у молодого человека явно улучшилось. Эйла была подавлена. Еще никогда Крэб не был с ней груб. Ей казалось, ему нравится, что она осваивает их язык. Теперь же он велел ей не смотреть на других, а значит, ей не придется больше учиться. Слезы боли и обиды так и хлынули у нее из глаз. «Иза», — встревоженно позвал ее Крэб, — «иди сюда. У Эйлы что-то случилось с глазами». У людей клана глаза слезились только когда в них попадала соринка, а также в случае простуды или глазной болезни, но чтобы плакать от огорчения, такого Крэбу еще не приходилось видеть. Иза быстро подбежала к ним. «Погляди, у нее слезятся глаза, может, попала искра? Лучше проверь», — настаивал он. Иза тоже не на шутку забеспокоилась. Подняв веки Эйлы, она стала пристально рассматривать глазницы девочки. «Глаз болит?» — спросила она. Целительница не обнаружила никаких признаков его поражения. Все было в порядке, но глаза продолжали слезиться. «Нет, не болит», — шмыгая носом, произнесла Эйла. Она не понимала, почему они так забегали вокруг нее, но ощущала их заботу, несмотря на то, что Крэб недавно сердился на нее. «Почему Крэб разозлился?» — Иза, всхлипывая, спросила она. «Ты должна усвоить, Эйла», — с серьезным видом начала объяснять Иза. «Невежливо смотреть на чужой очаг, смотреть, о чем там говорят. Эйла должна знать, что, когда говорит мужчина, женщина смотрит вниз, вот так». Иза ей показала, как. «Когда мужчина приказывает, женщина выполняет, и никаких вопросов. Таращат глаза только маленькие. Эйла большая, люди сердятся на Эйлу. Крэб сердится и не будет обо мне заботиться». И она вновь разразилась слезами. Иза не понимала, почему у девочки слезятся глаза, но ощущала, что та не в себе. «Крэб будет заботиться об Эйле. И Иза тоже. Крэб учит Эйлу. Нужно многое узнать. Эйла должна узнать правила клана». Она нежно обняла девочку и вытерла ей слезы кусочком кожи, после чего посмотрела в них, чтобы проверить, все ли в порядке. «Что случилось у нее с глазами?» — осведомился Крэб. «Она больна? Она думает, что ты ее не любишь. Она думает, что ты на нее разозлился. Должно быть, поэтому она расстроилась. Возможно, светлые глаза, такие, как у нее, слишком слабые, но, насколько я могу сказать, они здоровы, да и она сама говорит, что они не болят. Думаю, они слезятся от печали, Крэб», — пояснила Иза. «От печали? Она так огорчилась из-за того, что я ее не люблю, и поэтому потекли слезы из глаз». Могур был поражен до глубины души. Он испытывал непонятные чувства. Неужели она так слаба здоровьем, хотя по ней этого не скажешь? Первый раз в жизни он видел, чтобы кто-то плакал, узнав, что он его не любит. Кроме Изы, к нему еще никто так не относился. Люди его боялись, испытывали благоговейный страх, уважали, но чтобы буквально до слез жаждать его любви, такого еще не бывало. Возможно, Иза права. У девочки слабые глаза, но зрение нормальное. Все-таки нужно ей как-то сказать для ее же блага, как следует себя вести. Бран выгонит ее, если она не усвоит наших правил, это в его власти. Но это не значит, что я ее не люблю. Я ее люблю, впервые признался он себе. Как это ни странно, я очень ее люблю. Эйла поплелась к калеке, нервно поглядывая на свои ноги. Стала напротив него и только тогда подняла печальные глаза, еще мокрые от слез. «Я больше не таращу глаза», — жестами сказала она. «Крэп на меня не сердится?» «Нет», — ответил он ей. «Я вовсе не сержусь, Эйла. Но ты принадлежишь клану, принадлежишь мне». Ты должна знать наш язык, но также должна знать правила клана, понимаешь? Принадлежу Крэбу. Крэб на меня не сердится? Нет, я люблю тебя, Эйла. Расплывшись в улыбке, она бросилась к безобразному старику и обняла его, после чего устроилась у него на коленях и крепко прижалась. Крэба всегда интересовали дети. Став Мог-Уром, он редко встречал, чтобы тотем ребенка не был безоговорочно воспринят матерью. Ему приписывали сверхъестественные способности, однако его истинный талант заключался в умении наблюдать и воспринимать увиденное. На его глазах рождались и вырастали дети, женщины и мужчины их баюкали и утешали, но сам он, старый и покалеченный, никогда не знал счастья держать на руках ребенка. Выплакав свою печаль, малышка уснула. Рядом с Мог-Уром она ощущала себя в безопасности. Он вытеснил в ее душе другого человека, память о котором сохранилась лишь в дальних уголках сознания. Крэб смотрел на спокойное, доверчивое личико, и в его душе расцветала любовь. Он не смог бы любить ее сильнее, будь она даже его собственным ребенком. «Иза!» — позвал он целительницу, и прежде чем передать ей девочку, на мгновение обнял Эйлу. «Верно, из-за болезни она утомилась», — сказал он, когда женщина ее уложила. «Для пущей уверенности осмотри еще раз ее глаза завтра утром». «Хорошо», — крепко кивнула она. И залюбила брата. Она знала, что за его угрюмой наружностью скрывается добрая душа, и была за него очень рада. Теперь ему было кого любить, и было кому любить его. После этого случая добрые чувства к девочке у нее еще больше окрепли. С детства Иза не была такой счастливой. Омрачал ее радость лишь страх, что ее будущий ребенок может оказаться мальчиком. Сына ей пришлось бы растить вместе с охотником. Поскольку она приходилась с сестрой Брану, а их мать была женщиной вождя, то ее сын мог бы стать вождем в том случае, если с Брудом что-нибудь случится, а у Эбра не будет больше сыновей. Брану придется отдать ее с ребенком кому-нибудь из охотников, либо взять к себе. Хотя она ежедневно молила свой тотем послать ей либо девочку, либо мертворожденное дитя, избавиться от снедавшего ее беспокойства не удавалось. Благодаря терпению Крэба и усердию Эйлы, за лето она научилась понимать не только язык клана, но и их обычаи. За первым уроком, отучившим ее глазеть на людей, когда не положено, последовало много других, не менее сложных. Особенно трудно оказалось привить ей женское послушание, поскольку для этого пришлось обуздать природное любопытство и неугомонную энергию. Многое научились понимать и Крэб с Изой. Так, например, они уже знали, что слегка растянутые губы и чуть приоткрытые зубки у девочки означают то, что она счастлива. Но все продолжали сокрушаться по поводу странной слабости девочкиных глаз, когда та была чем-то огорчена и начинала плакать. Иза относила эту особенность за счет светлого цвета глаз, только не знала, свойственно ли это качество одной Эйле или вообще другим. На всякий случай Иза промывала девочке глаза отваром бело-голубого растения, что росло в близлежащих лесах. Оно питалось гниющей древесиной, и его лишенные зелени глянцевые листочки при прикосновении чернели. Но Иза не знала лучшего средства от воспаленных глаз, и всякий раз, когда девочка плакала, промывала ей глаза остуженным отваром стеблей этого растения. Плакала Эйла редко. Хотя слезы обеспечивали ей внимание, она всячески старалась их сдерживать. К тому же они не только пробуждали беспокойство у любимых ею людей, но делали ее не похожей на остальных, а ей хотелось быть такой, как все. Соплеменники понемногу привыкали к ней, но по-прежнему с настороженностью относились к ее странностям. Эйла, в свою очередь, тоже познавала клан и вживалась в него. Мужчины питали к ней интерес, но считали ниже своего достоинства выказывать его особе женского пола, хотя и столь не похожей на других. Впрочем, и она платила им тем же. Больше других ею интересовался Бран, но она его пугала. Он был с ней строг и не шел на сближение. А Элли было даже невдомек, что остальным Крэб казался куда неприступнее Брана, и что всех изумляла близость Мог-Ура и странной девочки. Но один человек ей был особенно неприятен. Тот, что делил с Браном очаг. От его взгляда ей всегда становилось не по себе. Прежде всего, ей пришлось познакомиться с женщинами. За исключением случаев, когда Элла находилась в обществе Крэба или когда отправлялась с целительницей собирать травы, они с Изой обычно проводили время среди женщин. Поначалу Элла попросту ходила за Изой по пятам и глядела, как женщины сдирают с животных шкуры, выделывают кожу, разрезают ее по спирали и получают один длинный ремень. Плетут корзины, подстилки и сети, вырезают из дерева чаши, собирают дикие плоды, готовят еду, заготавливают к зиме мясо и растительную пищу и выполняют все желания мужчин. Элла проявляла ко всему рвение, и женщины охотно обучали ее не только языку клана, но и всякому полезному ремеслу. Хотя в физической силе она уступала женщинам и детям клана и обладала хрупким телосложением, ее ловкости и гибкости можно было позавидовать. Тяжелые работы были ей не под силу, зато для своего возраста она необычайно проворно плела корзины. У нее зародились теплые отношения с добродушной Икой, и та давала девочке подержать Борга. По натуре довольно замкнутая Овра, так же, как и Ука, была особенно добра к девочке. Обе женщины потеряли во время землетрясения близких людей, поэтому горе Эйлы вызывало у них сочувствие. Девочке недоставало только друзей и ровесников. Дружеские отношения с Огой распались вскоре после церемонии. Ога разрывалась между Эйлой и Брудом. Несмотря на то, что Эйла была немного младше Оги, у них нашлось бы о чем поведать друг другу, но Бруд недвусмысленно выказывал свое отношение к новенькой. Ради своего избранника Оге пришлось пожертвовать дружбой с Эйлой. Они почти не общались, за исключением случаев, когда работали вместе. Не встретив отклика на свои попытки подружиться, Эйла вскоре оставила Огу в покое и больше к ней не приставала. Играть с Ворном Эйла не любила. Он был на год младше ее, но, подражая в игре взрослым, все время норовил ею командовать, а Эйле подобные отношения были не по нутру. Когда она взбунтовалась, это вызвало возмущение как мужчин, так и женщин, и в особенности Аги, матери Ворна. Она гордилась тем, что ее сын пытается вести себя, как подобает мужчине. А ненависть к девочке со стороны Бруда ей была известна не хуже, чем всем остальным. «В один прекрасный день, — рассуждала она, — Бруд станет вождем. Если он будет по-прежнему благоволить ее сыну, Ворн станет вторым по положению человеком в клане». Ага не гнушалась ничем, чтобы услужить Бруду, вплоть до того, что, когда тот оказывался поблизости, начинала шпынять девочку. Если Ворн играл с Эйлой и появлялся Брут, Ага тут же отсылала сына куда-нибудь. Вскоре Эйла освоила язык клана, в особенности ей помогли в этом женщины. Правда, один особый знак она выучила путем собственных наблюдений. Она продолжала смотреть на людей, разве что не так явно, не могла же она оградить себя от всего, что происходит вокруг. Однажды она видела, как Ика играет с Боргом. Ика сделала ему знак и повторила его несколько раз. Ребенок в ответ замахал руками, подражая матери. Когда же у него это получилось маломальски похоже, Ика, обратив на него внимание женщин, похвалила сына. Позже Эйла видела, как Ворн подбегал к Аге и приветствовал ее тем же жестом. Даже Овра начинала беседу с Укой с такого же движения рук. В тот же вечер Эйла тихо приблизилась к Изи, и когда та подняла на нее глаза, обратилась к ней вновь выученным жестом. У той от удивления широко раскрылись глаза. «Крэб», — начала Иза, — «когда ты научил ее называть меня матерью?» «Я не учил ее этому», — Иза ответил тот. «Должно быть, она научилась этому сама?» «Ты сама это выучила?» — обратилась Иза к девочке. «Да, мать», — повторив тот же жест, ответила она. Эйла точно не понимала значения знака, но могла об этом догадываться. Она заметила, что этим движением дети обращаются к женщинам, которые их опекают. Хотя у нее из памяти стерлись воспоминания о собственной матери. Их не забыло ее сердце. Ту, которую девочка любила и потеряла, теперь заменила Иза. Долго не имевшая детей женщина вдруг ощутила прилив материнских чувств. «Дочка моя!» Иза в порыве нежности, что случалось с ней крайне редко, обняла Эйлу. мое дитя. С самого начала я знала, что она моя дочь, Крэп. Помнишь, я говорила тебе, она дарована мне духами, я в этом не сомневаюсь. Крэп с ней не спорил. Возможно, она была права. После этого вечера у девочки почти прекратились ночные кошмары. Чаще всего ей снились два сна. Один о том, как она скрывается в маленькой расщелине, спасаясь от огромных острых когтей. Второй более неопределенный и более страшный. Это было ощущение дрожащей земли и болезненное ощущение потери. Она кричала во сне на своем уже почти забытом языке, а когда просыпалась, припадала к Изи. Поначалу Эйла почти неосознанно прибегала к родной речи, но со временем, когда освоила язык клана, странные слова слышались от нее только во сне. Постепенно они ушли из ее снов, но после ночного кошмара у нее постоянно оставалось ощущение одиночества. Промелькнуло короткое жаркое лето, и на его смену пришла осень. Наступили первые утренние заморозки, напоив воздух свежестью. Оделись в багряно-янтарные одежды некогда зеленевшие леса, затяжные осенние дожди, перемещающиеся снегом, лишали деревья богатства красок, предвещая близость холодов. Чуть позже, когда на ветках удерживались лишь самые цепкие листья, словно последнее воспоминание о летнем тепле, ненадолго показывалось яркое солнышко, но вскоре суровый ветер навевал сильный холод, и с тех пор люди почти не выходили из пещеры. В тот день клан высыпал на площадку у входа в пещеру, наслаждаясь последними лучами солнца. Женщины сеяли зерно, собранное с неслежащих степей. Резкий ветер вздымал вверх желтые листья, словно пытаясь вдохнуть жизнь в то, что осталось от летнего богатства. Женщины слегка подкидывали в мелких корзинах зерно. Микину сдувало порывами воздуха, меж тем, как полноценные и тяжелые зерна падали обратно на дно. Иза стояла за спиной Эйлы и, взяв девочку за руки, обучала, как подбрасывать вверх зерно, чтобы не уронить его вместе с соломенной шелухой. Эйла, чьей спины касался твердый, выступающий живот Изы, вдруг почувствовала его внезапный спазм, который заставил женщину замереть на месте. Вскоре Эбра и Ука отвели беременную в пещеру. Девочка стрельнула глазами в сторону мужчин, которые, прекратив разговор, проводили трех женщин взглядом. Эйла боялась, как бы тем не досталось от мужчин за то, что они бросили работу. Но мужчины, непонятно почему, отнеслись к этому благосклонно. Рискуя навлечь на себя их гнев, Эйла отправилась вслед за женщинами. Иза отдыхала на меховой подстилке, а по обеим сторонам от нее находились Эбра и Ука. «Почему вдруг Иза разлеглась посреди дня?» — подумала Эйла. «Уж не заболела ли она?» Заметив ее беспокойный взгляд, Иза жестом постаралась успокоить девочку, но Эйле от этого не стало легче, в особенности, когда она увидела приемную мать во время очередной схватки. Разговор женщин не представлял собой ничего особенного. Они говорили то о запасах на зиму, то о перемене погоды. Но Эйла подметила в их жестах и знаках какую-то тревогу. «Что-то не так», — подумала она, решив про себя, что ничто не заставит ее уйти оттуда, пока она не дознается, в чем дело. Ближе к вечеру вернулись с прогулки с детьми Ика и Ага. Чтобы подбодрить Изу, они вместе с Оуной подсели к ней. Женщины толпились у постели целительницы, а Овра и Ога тем временем сгорали от любопытства. Хотя дочь Уки еще не имела своего мужчины, она уже была женщиной и знала, что в ней тоже может вырасти новая жизнь. Оге также вскоре предстояло стать взрослой во всех отношениях, поэтому и ту, и другую остро интересовало все, что происходило с Изой. Когда Ворн увидел, что Аба подсела к дочери, у него возник вопрос, почему все женщины собрались у очага Мог-Ура. Он пооколачивался вокруг, после чего забрался к Аге на колени и уселся рядом со своей сестрой. Оуне пришлось посадить его к себе. Однако ничего особо интересного он не увидел. Целительница просто отдыхала, и все. Поэтому мальчик вскоре убрался в освоясь. Вскоре и женщины стали расходиться, пора было готовить еду. С Изой осталась одна Ука, а Эбра и Ога, не отрываясь от дел, тайком поглядывали за целительницей со стороны. Эбра сначала принесла пищу Крэбу и Брану, а после Уки, Изи и Эйли. Овра приготовила ужин мужчине своей матери, но едва Грот отправился к очагу Брана, где находился также Крэб, вернулась вместе с Огой к постели Изы и села рядом с Эйлой, которая за все время не двинулась с места. Иза лишь пригубила чай, Эйла тоже была не голодна. Целительница повертела пищу, но из-за очередной судороги, сведшей живот, съесть ее не смогла. Что же случилось с Изой? Почему она не готовит Крэбу ужин? Почему Крэб не призовет на помощь духов, чтобы ей стало лучше? Почему он с остальными находится у очага Брана? Иза тужилась сильнее и сильнее. Между схватками она едва успевала сделать несколько быстрых вдохов и вновь крепко хваталась за руки женщин. В клане никто не спал. Мужчины, собравшись вокруг вождя, казалось, обсуждали что-то важное. Однако их истинный интерес выдавали взгляды, тайком брошенные в сторону Изы. Время от времени женщины подходили к ней, чтобы проверить состояние. Иногда они ненадолго задерживались. Весь клан объединился в духовной поддержке Изи, которая трудилась над рождением новой жизни. Было уже совсем темно, когда женщины вокруг нее резко засуетились. Эбра расстелила шкуру, а Ука помогла Изи устроиться на корточках. Тяжело дыша, роженица сильно тужилась и кричала от боли. Эйла сидела рядом и тряслась. Ога и Овра сами стонали, до боли сочувствуя Изи. Наконец женщина, глубоко вздохнув и стиснув зубы, напряглась изо всех сил, и в потоке вод показалась макушка детской головки. Еще одно титаническое усилие, и голова вышла целиком. Дальше все оказалось проще, и вскоре на свет появилось мокрое, сморщенное, крошечное дитя. Увенчало роды выплеснувшееся на землю кровавое месиво. Изможденная Иза вновь легла, а Эбра, очистив рот новорожденного ребенка от слизи, положила его на живот матери. Иза похлопала его по ножкам, и ее первенец издал свой первый громкий крик. Эбра с помощью красных сухожилий перетянула крохи пуповину и откусила ту ее часть, которая вела к детскому месту. Показав ребенка Изи, Эбра встала и пошла к своему очагу сообщить вождю, что целительница благополучно разрешилась от бремени. Сев напротив него, она преклонила голову и устремила взгляд на ямочку на своем плече. Глава 8. «К сожалению, сообщаю», — начала Эбра с принятого жеста, выражающего огорчение, — у Изы родилась девочка. Однако новость была воспринята без огорчения. Бран облегченно вздохнул, хотя внешне ничем себя не выдал. Все, что предложил Мог-Ур относительно их сестры и в особенности Эйлы, вождя весьма устраивало, и он был не намерен ничего менять. Крэб взял на себя труд по обучению новенькой девочки, и это, на удивление, хорошо у него получалось. Эйла познавала законы клана. Сам Крэб был не просто доволен известием Эбры, он был вне себя от радости. Впервые за свою долгую жизнь он вкусил тепло и любовь семейного очага. Рождение у его сестры девочки означало, что они теперь не расстанутся. Иза же, наконец, могла спать спокойно. Несмотря на поздний возраст для беременности, роды прошли нормально. Она знала многих женщин, которым пришлось куда тяжелее, чем ей. Некоторым из них грозила смерть, а кое-кто из них умер, к тому же бывало, что дети не выживали, и казалось, что головки новорожденных чересчур велики для того, чтобы роды протекали нормально. Однако больше всего она боялась, что у нее родится мальчик. Для людей клана неуверенность в завтрашнем дне была хуже всего. Иза отдыхала. Ука завернула новорожденного в пеленку из мягкого кроличьего меха и передала матери. Эйла сидела не шевелясь и не сводя с Изы любопытного взгляда. Женщина поманила ее к себе. «Иди сюда, Эйла. Хочешь посмотреть на малышку?» Эйла нерешительно подошла ближе. «Да», — кивнула она. Иза открыла ребенку личико, чтобы показать Эйле. Дитя было точной копией Изы. На головке виднелся темный пушок, а на затылке заметно выпячивался костяной холмик, который у взрослых был прикрыт густыми волосами. Головка ребенка, хотя и продолговатая, все же была немного круглее, чем у взрослых. А лоб, начиная с еще неразвитых надбровных выступов, был резко скошен к затылку. Эйла дотронулась до щечки малышки, и та инстинктивно обернулась, делая сосательные движения. «Она красавица!» — жестами изобразила Эйла с восхищением, пожирая глазами маленькое чудо. «Иза, она хочет что-то сказать?» — осведомилась она, глядя, как кроха засучила ножками. «Пока что нет, но скоро ты будешь вместе со мной учить ее говорить», — ответила Иза. «Здорово! Я буду учить ее говорить, так же, как вы с Крэбом учили меня». «Я знаю, что будешь», — сказала мать, прикрывая ребенка. Девочка продолжала сидеть возле Изы. Эбра завернула детское место в заранее приготовленную кожу и положила все в укромный уголок, чтобы Иза позднее могла его закопать в потайном месте. Если бы ребенок родился мертвым, то его бы захоронили там же, и никто бы о нем не обмолвился. Сама роженица не стала бы на людях скорбеть о потере, а остальные разве что отнеслись бы к ней с большим вниманием и сочувствием. Положение матери было бы куда обременительнее, если бы ее ребенок родился уродом, или по каким-то причинам его не принял вождь клана. Ей пришлось бы либо похоронить его, либо бросить на произвол судьбы. Уродливому ребенку редко оставлялась жизнь, а в случае, если это была девочка, почти никогда. Мальчика-первенца по желанию главы очага оставляли в клане на 7 дней. Тот, кто выживал за это время, по закону клана получал имя и становился его полноправным членом. Первые дни после рождения жизнь Крэба висела на волоске. Роды были трудными, и его матери пришлось тяжело. Ее мужчина был вождем, поэтому участь мальчика целиком зависела от него. Однако он скорее думал о матери, нежели о ребенке, чья крупная мужская голова и неподвижные конечности с самого начала были повреждены при родах. Сама мать, потеряв много крови, была очень слаба и находилась между жизнью и смертью. Вождь не мог потребовать, чтобы она избавилась от ребенка, на это у нее попросту не было сил. Обычно, если мать не в состоянии была сделать это, то ребенок переходил в распоряжение целительницы. Однако мать Крэба сама была в клане целительницей. Поэтому он остался с матерью, хотя надежды на то, что он выживет, ни у кого не было. Молоко у его матери прибывало медленно, когда, вопреки всем ожиданиям, он не умер. Одна кормящая женщина сжалилась над ним и стала прикармливать. Вот так началась жизнь Мог-Ура, святейшего из святых мужей, искуснейшего и могущественнейшего мага клана. К Изе направлялись оба брата. Бран властным жестом отослал Лейлу прочь, и та послушно удалилась, но краем глаза продолжала наблюдать за происходящим. Иза приподнялась, раскутала ребенка и, стараясь не глядеть на мужчин, передала его Брану. Мужчины внимательно осмотрели девочку, которая, лишившись теплой пеленки, громко расплакалась. Они, в свою очередь, старались не смотреть на Изу. «С ребенком все в порядке», — жестом заключил Бран. «Пусть остается с матерью. Если он проживет 7 дней, то будет принят в клан». Хотя Иза в этом не сомневалась, тем не менее, после решения вождя ей стало покойнее на душе. Только одно ее беспокоило. Она боялась, что дочь будет несчастна от того, что у ее матери нет мужчины. «В конце концов, он же был жив, когда я ждала ребенка», — заключила Иза. «Да и Крэб заботится о нас не хуже». И больше Иза не возвращалась к этой мысли. Следующие 7 дней Иза провела у своего очага и покидала его только за тем, чтобы справить нужду и захоронить детское место. Все, за исключением Эйлы и Крэба, вели себя так, будто ребенка не существовало. Однако, чтобы Иза могла отдохнуть, женщины приносили ей еду и, пользуясь случаем, украдкой поглядывали на малышку. Через 7 дней у Изы должно было остановиться кровотечение, а до этого на ней лежало своеобразное женское проклятие. Так же, как во время месячных, ей позволялось общаться только с женщинами. Иза все время посвящала уходу за ребенком, а если хватало сил, то занималась благоустройством очага Крэба, оборудуя кухню, место для сна, приема пищи, а также уголок для хранения целительных трав. Теперь вместе с Крэбом их стало 4. Благодаря особому положению Мог-Ура в клане, он занимал наиболее удобное место в пещере, достаточно близкое к выходу, чтобы мог проникать свет, но не настолько, чтобы задувал зимний ветер. Его очаг имел еще одно достоинство, за которое Иза была благодарна Крэбу. Он был защищен от сквозняков каменным выступом стены. Более открытые места, несмотря на ограждение и постоянный огонь, все же продувались сильнее. Болезнь суставов в особенности обострялась у Крэба зимой, когда в пещере было сыро и холодно. Иза предусмотрела, чтобы его постель, углубление в земле, выстеленное соломой и сухими листьями, которые сверху покрывались меховой шкурой, находилось в укромном месте. Одной из немногих обязанностей мужчин, помимо охоты, было сооружение некоего подобия дверей при входе в пещеру. В землю вбивались шесты, а на них натягивались шкуры. Кроме того, вход тщательно обкладывался гладкими камешками, защищавшими пещеру от снега и дождя. Полы в каждом очаге были голыми, а вместо стола и стульев использовались плетеные циновки. Рядом с постелью Крэба находились две неглубокие канавки с соломой, устланные шкурами, которые днем использовались как накидки. У Крэба это была шкура медведя, у Изы антилопы, а у Эллы совсем новая шкура снежного леопарда. Вместо привычных мест обитания высоко в горах он ютился недалеко от пещеры. Гуф, которому улыбнулась удача, отдал добычу Крэбу. Большинство людей клана носили на себе что-либо связанное с животным, символизирующим их защитный тотем. Кожу, осколок рога или клык. Крэб решил, что белая шкура снежного леопарда для Эйлы будет как раз то, что надо. Хотя этот зверь и не был ее духом-защитником, но принадлежал к той же породе, что и ее тотем. К тому же Крэб считал маловероятным, что охотники когда-нибудь принесут в качестве добычи пещерного льва. Без особой причины никто не стал бы посягать на такого гигантского хищника. До того, как Иза вернулась к обычным делам клана, она успела очистить кожу от мездры и сделать девочке новую пару башмаков, и та с нетерпением ждала повода, чтобы их обновить. Чтобы уменьшить боли от сокращения матки и чтобы прибывало молоко, Иза заваривала себе чай из цитварного семени. Готовясь к рождению ребенка, она насушила эти продолговатые листочки с цветами еще год назад. Сменив кожаную пористую прокладку, которую носила во время месячных и после родов, Иза собралась была отправиться в лес, чтобы закопать там грязную. Она поискала девочку, чтобы та приглядела за малышкой на время отсутствия мамы. Но Эйлы нигде не было. Она в это время искала небольшие круглые камешки у ручья. Иза как-то заикнулась, что ей не хватает камней для кипячения воды. Вот девочка и решила их набрать у ручья, пока вода не замерзла. Стоя на коленях на краю берега, Эйла подыскивала гальку подходящего размера. Вдруг, подняв глаза, она заметила, как в кустах мелькнуло что-то белое. Раздвинула ветки и увидела лежавшего там маленького кролика. На его поломанные лапки запеклась кровь. Раненый, изнемогавший от жажды зверек, не мог передвигаться и пугливо озирался по сторонам. Верно, какой-то волчонок, упражняясь в охоте, ранил кролика, но поймать не смог. Юный хищник собрался было броситься за ним вдогонку, но тут его кликнула мать, и поскольку тот был не слишком голоден, то оставил преследование и отправился на зов. Кролик на время затаился в кустах, но когда уже можно было выбраться, оказалось, что он насквозь промерз и не может двигаться. Несмотря на то, что рядом бежала вода, он умирал от жажды. Жизнь в нем едва теплилась. Эйла взяла меховой комочек на руки и пригрела его. Она держала его так же, как дитя Изы, завернутое в кроличью шкурку, и детеныш кролика был для нее все равно, что ребенок. Укачивая его, она села на землю и тут заметила кровь на лапке, к тому же та была неправильно изогнута. «Бедненький», — пожалела она кролика, — «у тебя сломана лапка. Может, Иза ее исцелит, как когда-то исцелила мою». Позабыв о камнях, Эйла понесла раненого зверька в пещеру. Иза слегка вздремнула, но, услышав шаги Эйлы, сразу же открыла глаза. Девочка протянула ей кролика, показывая на его рану. Иза жалела маленьких зверьков и всегда оказывала первую помощь, но никогда не приносила их в пещеру. «Эйла, животным не положено находиться в пещере», — начала Иза. У девочки рухнули надежды. Прижав к себе кролика и наклонив голову, она повернулась к выходу, не в силах справиться со слезами. «Ладно», — сжалившись над девочкой, — сказала Иза, — «раз уж ты его сюда принесла, я на него взгляну». Эйла просияла и протянула зверька Изе. «Он хочет пить, дай ему воды», — жестами выразила Иза. Эйла наскоро налила в чашку воды. Целительница отщепила от куска дерева лучину и привязала к ней недавно нарезанные кожаные полоски. «У нас вода на исходе. Эйла, сходи за водой. Потом мы приступим к лечению. Для начала нужно промыть рану». Женщина поворошила поленья в костре и бросила туда камни. Схватив корзинку, Эйла помчалась к пруду. Вода придала крольчонку сил, и когда девочка вернулась, он уже грыз зернышки. Вернувшийся вскоре Крэб был поражен, увидев Изу с ребенком, а Эйлу с крольчонком на руках. К лапке зверька была привязана щепка, а взгляд Изы говорил: «Ну что я могла поделать?» Сама же Эйла была целиком поглощена живой куклой и не заметила, как Крэб с Изой молча перекинулись знаками. «Зачем она притащила сюда кролика?» — спросил Крэб. «Он был ранен. Эйла хотела, чтобы я его полечила. Она не знала, что нельзя приносить зверей домой. У нее были благие намерения, Крэб. Думаю, у нее есть все задатки целительницы. Иза остановилась. «Мне хотелось бы поговорить с тобой о ней. Видишь ли, она такая некрасивая девочка». Крэб посмотрел в сторону Эйлы. «Она очень милая. Хотя ты права, внешне неказистая», — признал он. «Но при чем тут кролик? Кто на нее позарится? Ее не захочет ни один мужчина с достаточно сильным тотемом, потому что ему есть из кого выбирать. А что станет с ней, когда она повзрослеет? Какое у нее будет положение в клане без своего мужчины? Я думал об этом, но что мы можем сделать? Если она станет целительницей, у нее будет свое положение в клане», — предложила Иза. «А для меня она все равно, что родная дочь. Но она совсем из другого рода, Иза. У тебя есть своя дочь, которая продолжит твое дело». «Знаю, теперь у меня есть дочь. Но почему бы мне не обучить моему ремеслу и Эйлу? Разве не я держал ее на руках, пока ты давал ей имя? Разве не ты тогда же объявил ее тотем? Значит, она и есть моя дочь. Она стала членом клана, разве не так?» Иза говорила пылко, но вдруг осеклась, боясь услышать от Крэба нечто неприятное. «Видишь ли, Крэб, я думаю, у нее к этому делу есть способности. Она всем интересуется, все расспрашивает, когда я кого-нибудь лечу. Я еще не встречал никого, кто задавал бы так много вопросов, причем обо всем на свете. Ты должна ей объяснить, что это неприлично. Но погляди на нее, Крэб. Она смотрит на раненого кролика и жаждет ему помочь. Это признак настоящей целительницы. Либо я в этом ничего не смыслю». Крэб на мгновение задумался. «То, что она стала членом клана, не меняет ее происхождения, Иза. Она рождена для других. Она не сможет постичь то, что дано тебе, ведь у нее нет твоей памяти. Зато она все быстро схватывает. Ты же сам видел, гляди, как быстро она выучилась говорить. Уму непостижимо, сколько всего она уже знает. К тому же у нее хорошие и добрые руки. Когда я накладывала щепку, она держала кролика, и тот ей доверился. При этом Иза слегка наклонилась. И потом, Крэб, мы с тобой уже не молоды. Что будет с ней, когда нас не станет? Ты же не хочешь, чтобы она кочевала от одного очага к другому, не имея своего положения, как самая последняя женщина в клане?» Крэб не раз думал об этом, но так и не пришел к определенному решению. «Иза, ты действительно считаешь, что можешь ее обучить?» — спросил он, все еще сомневаясь. «Можно будет начать прямо с кролика. Я покажу, как нужно за ним ухаживать. Уверена, она научится. Я смогу научить ее. В конце концов, не так уж много существует разных ран и болезней. Она еще молода и может все запомнить. Наследственная память ей даже не понадобится». «Мне нужно об этом поразмыслить, Иза», — ответил Крэб. Эйла что-то мурлыча качала крольчонка. Она видела, что Иза с Крэбом разговаривают, и вспомнила, как Крэб часто помогал Изе в целительной магии. Девочка поднесла пушистого зверька Мог-Уру. «Крэб, ты не попросишь духов, чтобы они помогли кролику поправиться?» — обратилась она, положив меховой комочек у его ног. Мог-Ур увидел ее искренне озабоченное личико. Ему никогда не приходило в голову обращаться к духам за исцелением животного. Хоть он считал это несколько глупым, но не мог ей отказать и, оглядевшись, быстро совершил несколько пассов. «Теперь с ним точно будет все в порядке», — решительно заключила Эйла, и, увидев, что Иза нянчит ребенка, спросила ее: «Мама, можно мне подержать малышку?» Кролик был приятным, теплым комочком, но с настоящим ребенком не сравнить. «Вот так, хорошо», — сказала Иза, передавая ей дочку. «Держи ее аккуратно, как я тебя учила». Эйла баюкала малышку точь-в-точь, как только что кролика. «Как ты ее назовешь, Крэб?» — спросила она. Иза тоже изнемогала от любопытства, но ни за что не решилась бы спросить. Они делили с Крэбом один очаг. Он заботился о них, и право называть младенцев, родившихся в его семье, оставалось за ним. «Я пока что не решил. А тебе, Эйла, надо знать, что не положено задавать слишком много вопросов», — пожурил ее он, хотя ему явно пришлось по душе, что девочка доверяла его магическому дару, пусть даже речь шла о кролике. Обернувшись к Изе, он сказал: «Думаю, не будет большого вреда, если кролик побудет здесь, пока не заживет лапка. Это безобиднейшее существо». Ощутив прилив радости, Иза молчаливо согласилась. Она не сомневалась, что Крэб позволит ей обучать Эйлу, хотя прямо он никогда об этом не сказал бы. Единственное, что нужно было Изи, это убедиться, что он ее не остановит. Интересно, как она производит такой звук? Сменив тему, Иза прислушалась к мурлыканью Эйлы. Не сказать, что он неприятный, но уж очень странный. Это одно из отличий других от людей клана. Жест Крэба нес в себе глубокую истину. Наряду с прочими странными звуками, к которым Эйла то и дело прибегала, пока не научилась говорить правильно, и отсутствием у других наследственной памяти. Овра принесла им вечернюю еду. Увидев кролика, она удивилась не меньше Крэба. Но глаза ее округлились еще больше, когда Эйла, отдав ребенка Изи, взяла на руки маленького зверька и стала качать, как младенца. Овра краем глаза взглянула на Крэба, но тот, казалось, ничего не замечал. Разве ж она ему мать? Надо же такое удумать, нянчить животное. Девочка, видать, малость не в себе. Уж не считает ли она, что это человек? Вскоре к ним зашел Бран поговорить с Крэбом. Тот его уже ждал. Они удалились к общему костру, что горел у порога пещеры. «Мог-Ур», — нерешительно начал Бран, — «да?» «Я тут кое о чем подумал. Пора провести брачную церемонию. Я решил отдать Овру Гуву, а друг согласился взять Агу с детьми. С ними также будет жить Аба». Бран не знал, как подступиться к вопросу о кролике. «Я давно ждал, когда ты это сделаешь», — ответил Крэб, нарочито обходя животрепещущую тему. «Я хотел подождать. Не мог же я позволить себе обременить двух охотников, пока не закончилась охотничья пора. Когда думаешь, лучше этим заняться?» Бран боролся с искушением взглянуть на домашний очаг Мог-Ура, а Крэба это даже забавляло. «Я собираюсь вскоре дать имя дочери Изы. Можно вслед за этим провести брачную церемонию», — предложил Крэб. «Я так ему передам», — ответил Бран. Блуждая глазами по пещере, он кидал взгляды то на сводчатый потолок, то на землю, то вглубь пещеры, то на выход, словом, куда угодно, только не на нянчившую кролика Эйлу. Приличия не позволяли ему смотреть на чужой очаг. Но, с другой стороны, разве он мог узнать о кролике, не увидев его? Бран судорожно размышлял, как завести о нем разговор. Крэб терпеливо ждал. «Что у тебя делает кролик?» — быстро начал Бран, сознавая, что обстоятельства складываются не в его пользу. Крэб медленно обернулся в сторону своего семейства. Иза прекрасно понимала, что происходит. Она была занята своим ребенком и надеялась, что ее не будут отрывать от дел. Эйла, причина раздора, вообще ничего не замечала вокруг. «Это безобидное животное», — Бран отозвался Крэб. «Но откуда оно взялось в пещере?» — не унимался вождь. «Его принесла Эйла. У него сломана лапка, и девочка хотела, чтобы Иза его исцелила», — ответил Крэб, как ни в чем не бывало. «Никто никогда не приносил животных в пещеру», — не унимался Бран, начиная раздражаться от того, что не может привести более веского довода. «От него никакого вреда, и он здесь надолго не задержится, только пока заживет лапка», — веско заметил Крэб. У Брана не было основательной причины настаивать, тем более, что кролик находился в пределах семейного очага Мог-Ура. Обычаи не запрещали держать в пещере животных, но никто еще до этого не додумался. Да и дело было не в кролике, а в Эйле. Брана пугала ее непредсказуемость. А ведь она была еще ребенком. Он не мог себе представить, чего ждать от нее, когда она вырастет. Бран не имел понятия, как с ней обращаться, и даже не знал, как поделиться своими сомнениями с Крэбом. Ощущая недовольство брата, Мог-Ур выдвинул еще один довод в пользу кролика. «Во время сходбища клан-хозяин держит у себя в пещере медвежонка», — напомнил он Брану. «Это совсем другое дело. Ведь это Урсус. Его готовят к празднеству. Медведи стали жить в пещерах раньше людей, а кролики в пещерах не живут. Но медвежонка тоже туда приносят». Бран не нашелся, что ответить. Не будь в клане Эйлы, этот вопрос не возник бы вообще. Но в словах Крэба был определенный смысл, и вождь, поняв зыбкость своих возражений, решил оставить тему в покое. День, предшествующий церемонии наречения, выдался солнечным и холодным. У Крэба уже начало ломить ноги, предвещая приближение непогоды. Пока не зарядил снег, он решил насладиться прогулкой вдоль ручья, прихватив с собой Эйлу. Девочке очень хотелось обновить свои башмачки, которые Иза только что смастерила из шкуры зубра. Очистив шкуру от мездры и пропитав для непромокаемости жиром, Женщина выкроила из нее два круга, пробила по контуру дырочки, вставила в них бечевки и затянула по ноге девочки мехом внутрь. Эйла гордо вышагивала в новых башмачках подле Крэба. Поверх нижней накидки она надела новенькую шкуру снежного леопарда, а на голову целую шкурку кролика, лапки которого служили ей завязками. Девочка то забегала вперед, то возвращалась назад. Крэб шел медленно. Каждый из них был занят собственными мыслями. Крэб думал, как назвать дочь Изы. Он любил сестру и хотел, чтобы имя понравилось ей, но только не в честь родных ее мужчины, решил он. Вспомнив о мужчине Изы, Крэб ощутил дурной привкус во рту. Жестокость негодяя приводила его в бешенство, но было и кое-что другое, чего не мог простить ему Мог-Ур. Будучи еще мальчишкой, он однажды назвал Крэба бабой за то, что тот не мог охотиться. И только страх перед могуществом Мог-Ура удержал его от дальнейших насмешек. «Хорошо, что у Изы родилась девочка», — думал Крэб. «Рождение мальчика было бы для него слишком большой честью». Но больше эта сволочь не будет путаться на пути у Крэба. Не без удовольствия Мог-Ур перенесся мыслями к семейному очагу, в котором занимал теперь положение мужчины-кормильца, чем стяжал к себе еще большее уважение со стороны других мужчин. Теперь он проникся интересом к охоте и охотничьим церемониям, поскольку от него требовалось обеспечивать пропитанием подопечных. «Да и Иза стала счастливее», — отметил про себя Крэб, вспомнив, каким вниманием и заботой окружила его сестра. Она во всех отношениях, кроме одного, стала его женщиной. Ближе нее у него никого не было. Эйла не переставала радовать его. Обучая ее, он всякий раз открывал в ней новые способности, и его охватывал азарт учителя, имеющего дело с блестящим и пытливым учеником. Малютка тоже приносила ему массу счастливых переживаний. Держа ее на руках и глядя на неустанно шевелящиеся ручки и блуждающие по сторонам глазки, он не мог постичь одного, как из этого маленького чуда вырастает взрослая женщина. «Она продолжит ветвь Изы», — рассуждал он. Их мать была самой прославленной целительницей клана. К ней приходили люди из других племен, она их исцеляла или давала снадобья. Иза была не менее известна, и ее дочь имела все возможности стать достойной наследницей древней и выдающейся ветви целительниц. В своих размышлениях Крэб невольно вспомнил о матери и их матери. Она всегда была к нему ласкова и добра, а когда родился Бран, заботилась о нем больше, чем мать. Она тоже славилась искусством врачевания и как-то исцелила чужака. Жаль, Иза не застала ее в живых. Тут Крэб остановился. «Вот же оно! Я назову ребенка ее именем», — обрадовался он. После этого Крэб переключился на брачную церемонию. Перед ним предстал образ его помощника, тихого и серьезного Гува, которого Мог-Ур очень любил. Его тотем Зубр был достаточно силен для бобра Овры, поэтому не стоило беспокоиться, что она не сможет иметь детей. Овра была работящей женщиной и никогда не вызывала нареканий, а Гув хорошим охотником, он сумел бы ее обеспечить. Из них получалась хорошая пара. «Но станет ли он когда-нибудь могущественным Мог-Уром?» — спросил себя Крэб и отрицательно покачал головой. Он понимал, что Гув никогда не сможет достичь его могущества. Для этого Крэбу пришлось пожертвовать всеми земными радостями и сосредоточить все свои умения и усилия на развитии сверхъестественных способностей. Только благодаря этому он стал Мог-Уром, который управлял сознанием Мог-Уров других кланов на священнейшей церемонии исходбища клана. А иметь дело с искушенными шаманами было далеко не то же самое, что с мужчинами своего клана. Крэб уже подумывал о следующем сходбище, хотя до него и было далеко. Они собирались раз в 7 лет, а последнее состоялось за год до их поселения в новой пещере. «Если я до него доживу, оно для меня будет последним», — вдруг осознал Крэб. Он вновь вернулся мыслями к брачной церемонии, на сей раз касающейся Друка и Аги. Друг был опытным охотником и давно доказал свою доблесть, а как инструментальный мастер он не знал себе равных. Он был таким же угрюмым и серьезным, как и Гуф, сын его погибшей женщины. Они с парнем вообще во многом походили друг на друга, и это давало Крэбу повод думать, что Гува зачал дух тотема Друка. У той пары были удивительно теплые отношения, которые другу вряд ли когда-нибудь удалось бы возродить вместе с Агой. Но одинокие люди нуждались в спутнике жизни, и Ага уже доказала свою плодовитость, поэтому все говорило за то, чтобы они жили вместе. Вдруг дорогу Крэбу и Эйли перебежал кролик. Девочка вспомнила о раненом зверьке в пещере и вернулась мыслями к тому, о чем думала все это время, к ребенку Изы. «Крэб, а как ребенок попал внутрь Изы?» — спросила она. «Женщина поглощает дух мужского тотема», — ответил Крэб, все еще погруженный в собственные мысли. «Он сражается с духом ее тотема, и если побеждает, то оставляет в ней частицу себя для зарождения новой жизни». Эйла огляделась, удивившись вездесущности духов. Правда, ни одного поблизости не приметила, но поверила Крэбу на слово. «А дух любого мужского тотема может попасть внутрь женщины?» — продолжала допытываться она. «Да, но одолеть его может только тот, который сильнее. Иногда тотем мужчины обращается за помощью к другому тотему и позволяет ему оставить свою сущность. Однако чаще всего это делает дух тотема мужчины, который делит с ней кровь. Он к ней ближе всех, хотя часто сам нуждается в помощи. Если мальчик имеет тот же тотем, что и мужчина матери, это значит, что ребенок будет счастливым». «А дети бывают только у женщин?» — не унималась Эйла. «Да», — кивнул он. «Чтобы у женщины были дети, ей нужно иметь своего мужчину?» «Нет, бывает, она поглощает мужской дух до брачной церемонии. Но если до рождения ребенка она не обретет своего мужчину, значит, ребенок будет несчастным. А я могу иметь детей?» В вопросе звучала надежда. Крэб подумал о ее сильном тотеме. Он был чрезвычайно жизнеспособен. Даже с помощью другого духа вряд ли удалось бы его сломить. «Скоро она сама это поймет», — решил он. «Тебе рано еще знать об этом», — уклонился он от ответа. «А когда будет не рано? Когда станешь женщиной?» «А когда я стану женщиной?» Крэб казалось, что ее вопросом не будет конца. «Когда дух твоего тотема вступит впервые в борьбу с другим духом, у тебя появится кровотечение. Это знак того, что его ранили. Частица сражавшегося духа останется внутри тебя, чтобы подготовить твое тело к будущему зачатию. У тебя начнут расти груди, появятся другие изменения. После этого твой дух будет постоянно вступать в борьбу с другими. Когда же в положенное время кровотечение не наступит, значит, дух, который ты заглотила, покорил твой дух и зачал новую жизнь». «А когда именно я стану женщиной?» «Вероятно, когда 7 или 8 раз зима сменит лето. Обычно девочки становятся женщинами уже к 7 годам. «А сколько до этого ждать?» — настаивала она. Терпеливый Крэб глубоко вздохнул. «А ну-ка иди сюда, я попробую тебе объяснить». Он поднял посох и вынул из кармана нож. У него не было уверенности, что она поймет, но он надеялся предотвратить ее дальнейшие расспросы. Для людей клана числа представляли собой непостижимую, отвлеченную реальность. Большинство не могли мыслить дальше 3. Ты, я и кто-то еще. Однако это никоим образом не характеризовало их ум. Так, к примеру, Бран мгновенно сознавал, что среди 22 соплеменников кого-то не хватает. Для этого ему стоило только подумать о каждом из них, что он делал невероятно быстро и совершенно бессознательно. Но постичь смысл того, что значит «один», мало кому давалось. Как-то человек может быть один, и в то же время другой может быть один. Этот вопрос возникал едва ли не у каждого. Неспособность к отвлеченному и обобщенному мышлению распространялась и на другие области жизни. В клане все имело свои имена. Они знали дуб, иву, сосну, но не соединяли их в одно понятие. У них не существовало слова «дерево». Разные почвы, камни, даже мокрый и сухой снег — все имело свои названия. Люди клана могли себе это позволить благодаря богатой памяти и способности постоянно пополнять ее, практически ничего не забывая. Язык у них пестрел всякого рода оттенками и описаниями, но начисто был лишен отвлеченных понятий. Абстракция была чужда самой природе и обычаям людей клана, а также пути, по которому шло их развитие. И если в силу жизненной необходимости требовалось чему-то вести счет, как то времени между сходбищами клана, возрасту соплеменников, длительности обособленного положения после брачной церемонии и первым 7 дням от рождения ребенка, они целиком полагались на Мог-Ура. Крэб сел, плотно прижав посох ногой к скале. «Иза говорит, что ты немного старше Ворна», — начал он. «А Ворн прожил год рождения, год хождения, год пестования и год, когда его оторвали от груди», — пояснил он, делая за каждый год по отметине на палке. «Для тебя мне нужно добавить еще одну царапину. Вот сколько тебе сейчас лет. Если я привожу к каждой отметине по пальцу, мне хватит для этого одной руки. Видишь?» Вытянув пальцы, Эйва сосредоточенно глядела на царапины. Вдруг лицо ее прояснилось. «Значит, мне столько лет», — радостно объявила она, показав ему свои 5 пальцев. «А сколько мне осталось до того, как у меня будет ребенок?» — спросила она, интересуясь больше вопросом продолжения рода, нежели счетом. Крэб был потрясен. Как ей так быстро удалось схватить его мысль? Она даже не спросила, зачем насечки нужны под пальцами и какое отношение те и другие имеют к годам. Чтобы втолковать это Гуву, пришлось не один раз возвращаться к началу. Крэб сделал еще 3 царапины на палке. Имея в наличии всего 1 руку, он сам осваивал следующее действие с трудом. Эйва посмотрела на свою левую руку и тут же, зажав большой и указательный пальцы, вытянула 3 остальных. «Значит, когда мне будет столько?» — растопырив все 8 пальцев, спросила она. Крэб закивал в знак подтверждения, но то, что за этим последовало, изумило его еще больше. Самому Мог-Уру пришлось для этого упражняться не один год. Она опустила правую руку и оставила вытянутыми 3 пальца левой. «А через столько лет я стану взрослой и смогу иметь детей», — уверенная в своем заключении, заявила она. Шаман был поражен до глубины души. Немыслимо, чтобы ребенок, к тому же девочка, смог так легко дойти до этого. Он был так потрясен, что едва не забыл предупредить о возможной неточности предсказания. «Вероятно, это произойдет не так рано, скажем, через столько или даже через столько лет, и он нацарапал еще 2 черточки, а может, и еще позже, точно не знает никто». Эйва, разжав большой и указательный пальцы, слегка нахмурилась. «А как мне знать, когда мне станет еще больше лет?» — осведомилась она. Крэб подозрительно посмотрел на нее. Она касалась области, которая даже для него самого представляла трудности. И он уже начал жалеть, что затеял этот разговор. Брань вряд ли бы пришел в восторг, узнав, что девочке ничего не стоит овладеть магией цифр, магией, доступной одним Мог-Урам. Но Крэба раздирало любопытство. Окажется ли следующее действие по зубам ребенку? «Приложи все свои пальцы поверх насечек», — велел он ей. После того, как она это сделала, он нанес еще 1 царапину и прикрыл ее своим мизинцем. «Когда у тебя кончатся пальцы, тебе нужно будет представлять на этом месте палец другого человека, затем 2 его пальца и так далее. Поняла?» Девочка напряженно думала. Она взглянула на свои пальцы, затем на пальцы Мог-Ура и неожиданно расплылась в счастливой улыбке, отчаянно закивала головой. После этого она на радостях кинулась к Крэбу и сильно стиснула его в объятиях. «А потом в ход пойдут пальцы кого-то еще, а потом кого-то еще, верно?» Для Крэба это был настоящий удар. Голова у него шла кругом. Он сам с трудом мог считать до 20, а все, что было свыше, именовалось неопределенным «много». И то, что с такой легкостью постигла Эйва, являлось ему как озарение в течение глубоких медитаций. Неожиданно осознав, какая огромная пропасть лежит между его разумом и разумом этой девочки, он не мог прийти в себя, поэтому не сразу кивнул в ответ на ее вопрос. «Скажи мне, как это называется?» Чтобы сменить тему, он взял в руку посох. «Ива», — ответила она, — «кажется». «Правильно», — подтвердил Крэб. Он положил руку ей на плечо и, глядя прямо в глаза, произнес: «Эйва, будет лучше, если о нашем разговоре ты никому не расскажешь». Он указал на отметины на деревяшке. «Хорошо, Крэб», — согласилась она, чувствуя, как это для него важно. Она научилась понимать движение его души лучше, чем кто-либо другой, если не считать Изы. По «Пора возвращаться», — сказал он. Ему хотелось побыть одному и все обдумать. «Неужели уже пора?» — взмолилась она. «Здесь так чудесно». «Да, но мы уходим». И, оперевшись на посох, он встал. «А упрашивать мужчину, когда он принял решение, нехорошо, Эйла», — пожурил он ее. «Да, Крэп», — ответила она, склонив голову, как примерная ученица. Поначалу они шли рядом, но вскоре неуемная энергия Эйлы дала о себе знать, и она стала бегать туда-сюда, между делом поднимая с земли палки и камешки и упражняясь в их названиях. Он отвечал ей безотчетно, с трудом справляясь с сумятицей, царившей у него в голове. Ночную мглу прорезал первый луч солнца, и вместе с ним в пещеру проник свежий запах первого снега. Иза лежала с открытыми глазами, всматриваясь в вырисовывающиеся знакомые очертания пещеры. В этот день ее дочь должна была получить имя и стать полноправным членом клана. С этого дня она считалась живущим, жизнеспособным существом. В этот день заканчивалось принудительное отчуждение Изы, хотя до окончания кровотечения круг ее общения ограничивался одними женщинами. Девушкам положено было проводить первые месячные в отлучении от клана. Если же таковые выпадали на зимний период, то девушки все это время оставались в отдаленном месте пещеры, а в первый весенний цикл покидали ее. Жить без защиты клана, без оружия девушке было страшно и небезопасно. Это считалось своеобразным испытанием, которое знаменовало собой ее повзросление, подобное посвящению юноши, но не завершалось никаким ритуалом. Несмотря на то, что для защиты от хищников у девушек был огонь, не каждая из них возвращалась обратно. Бывало, позже соплеменники обнаруживали ее останки. Матери разрешалось посещать ее раз в день, чтобы принести еду и поддержать духом. Если же девушка не оказывалась на месте или она была мертва, мать до определенного времени держала это в секрете. Борьба, которую духи вели в теле женщины за право зачатия новой жизни, для мужчин представляла глубочайшую тайну. Во время кровотечения сущность женского тотема обладала наибольшей силой и побеждала всякий мужской тотем, выбрасывая из себя зачаточную сущность. Если в этот период женщина обращала взгляд на мужчину, его дух мог вовлечься в борьбу, обреченную на поражение. Именно по этой причине женщине положено было иметь более слабый тотем, чем мужчине, поскольку даже слабый тотем черпал огромную мощь из ее источника жизненной силы. Женщины являлись носителями этой силы, поэтому в них и зарождалась новая жизнь. Физически мужчина был крупнее и сильнее женщины, но в страшном мире невидимых духов женщина обладала гораздо большими возможностями. Мужчины были убеждены, что их физическое превосходство над женщинами служило для поддержания равновесия.